Глава 25. Как я и предполагала, на полянку в парке я прибыла раньше Кирилла и назначенного времени. Облюбовав деревянную скамейку под раскидистым деревом, уселась на нее и откинулась на шершавую спинку. Солнце уже пекло вовсю, но в тени находиться было приятно. И птицы пели так радостно, как будто издевались надо мной. «Опа! А ты чего это с чемоданом?» – вырвал меня из состояния дремы голос Кира. Он стоял рядом и с улыбкой смотрел на меня. Об улыбке, правда, я догадалась по голосу. Лицо парня пряталось в тени, а солнце он загородил собой. «Да вот, так получилось!» – встала я со скамейки и потянулась, разминая кости. «Что так получилось?» Явно не догнал Кир. «Там у тебя что, концертные костюмы?» Кивнул он на чемодан. «Ну, правильно. Нормальному человеку вряд ли придет в голову мысль, что кого-то средь бела дня могут выставить из дома. Вот и у Кирилла в этом плане все замечательно, в отличие от некоторых». «Если бы», усмехнулась я. «Там вся моя жизнь», с тоской посмотрела я на чемодан. «Малышка, чего ты мне говоришь загадками тут?» Нахмурился Кир. «Говори уже, что с тобой приключилось?» «Хорошо, хоть не сказал опять. А то в последнее время у меня такое ощущение, что моя жизнь перенасыщена приключениями». Не сдержав тяжкого вздоха, я сказала. «Меня попросили покинуть дом с вещами». «В смысле? Тебя выгнали из дома?» Взлетели брови Кирилла на лоб. Изумление его было так сильно, что даже справиться с ним быстро у него не получилось. «Именно так. Я не знала, что во мне сильнее – желание смеяться над физиономией Кира или необходимость снова пустить слезу. Стоп, тебя выгнал из дома родной дядя?» «Ну, не родной, а двоюродный. И он не мой дядя», – в который раз вздохнула я. «Как это?» «Ну так. Слушай, Кир, это уже не важно, а объяснять долго. Главное, что мне негде жить. Возможно, даже придется уехать домой». Сдерживать слезы получалось все труднее. «А как же конкурс? Ведь я с таким трудом прошла во второй тур, вывернулась наизнанку, чтобы приблизиться к своей мечте. И все будет насмарку из-за какой-то стервозины? Ну уж нет!» «Кир, а не мог бы ты одолжить мне денег?» – осенило вдруг меня. «Конечно, при наличии денег я смогу снять себе хоть какое-то жилье, а когда получу первую зарплату, если получу, конечно, то смогу вернуть уже добрую половину долга». Мне бы только немного продержаться. «У меня появилась другая идея», — недолго поразмыслив, отозвался Кир. «Ты можешь пожить у меня», — засветилась на лице радостная улыбка. «Нет, не могу», — тряхнула я головой. «Это будет неправильно. И что подумает твоя мама?» Я знала, что Кирилл живет с мамой, что отца у него нет. Особо о своей жизни он не рассказывал, но как-то в разговоре упомянул об этом. И не могла я заявиться к нему домой. Возможно, его бы это не стеснило, но не его мать. «Ничего она не подумает и даже не узнает. Мама все лето до самых холодов живет на даче, и квартира в моем полном распоряжении», — еще шире улыбнулся Кирилл. «И я не уговариваю тебя, малышка, а категорически настаиваю. Все, решено. Топаем ко мне, там и порепетируем. Но сначала устроим тебя со всеми удобствами». «Ну вот что с ним поделаешь?» Он даже не дождался, когда я хоть что-то отвечу. Схватил чемодан и широкими шагами направился к выходу из парка. Мне же ничего не оставалось, как поплестись за ним. Вернее, побежать. Если бы плелась, то точно бы отстала. А Кир даже не оглядывался на меня. Жил он в пешей доступности от парка. Поэтому времени на дорогу мы потратили немного. И пока шла, я думала, что хорошо, когда в твоей жизни есть хоть кто-то, кто в нужный момент может принять решение за тебя. Понятно, что Кирилл мне был всего лишь другом. Таким он и останется, поскольку сердце мое навсегда отдано в плен Олькиному дяде. Но даже друга такого иметь было очень приятно. Всю дорогу Кир молчал, пыхтел и тащил мой чемодан. Даже взмок бедный, и мне его стало жалко. Пусть в этом чемодане на данный момент и помещалась вся моя жизнь, но был он не маленький и довольно тяжелый. А катить его по неровностям Кир не пожелал. Поэтому я взялась нести его гитару. «Прошу», – распахнул Кир передо мной подъездную дверь. «Этаж второй, квартира 7-я». Я пошла первая, а он снова подхватил мой чемодан. Подниматься быстро по лестнице мешала робость. Отчего-то мне было стыдно, что согласилась на предложение Кира. Хотя сделал он это от чистой души и по доброте сердечной, но все равно было не по себе как-то. «Малышка, мне очень нравится твой вид сзади, но с чемоданом так медленно подниматься нереально тяжело», — взмолился за спиной Кир. Только тут сообразила, что лестничный пролет узкий, и обогнать меня с моими вещами он не может. «Прости», — смущенно буркнула и прибавила шагу. Дверь Кирилл отпер ключом и снова галантно пропустил меня вперед. Квартира у него была небольшая, зато трехкомнатная. И планировка мне показалась знакомой, почти такая же, как у нас в Ивановке. Но коридор был тут настолько узкий, что в гостиную я вынуждена была пройти первая и без приглашения. «А это моя личная территория», — открыл Кир дверь в комнату, занося туда мой чемодан. «Тут я и обитаю меньшую часть своего времени». Я заметила, что он немного стесняется. Интересно, чего? Того, что в комнате царил суровый мужской бардак? Или того, что впустил кого-то постороннего на свою личную территорию? Но и Кир сразу же бросился собирать разбросанные по комнате вещи, рассовывая их куда придется. Я же рассматривала постеры на стене, многообразие всякой техники, огромную плазму. Короче, чего тут только не было. «Ну, в общем, теперь и ты тут будешь обитать», — кивнул Кир на диван. «Спать на нем удобно», — подмигнул мне. «А где будешь спать ты?» «С тобой. Где же еще?» «Что?» — уставилась я на него. «Да шучу я!» — рассмеялся Кир. «В этой квартире много спальных мест». Освободив мне полку в своем шкафу, Кир оставил меня устраиваться, а сам пошел на кухню сварганить нам что-то на завтрак. За это я тоже испытала приступ горячей благодарности, ведь с утра у меня и маковой росинки не побывало во рту.